Где бы здания, какие воздвигает человеческий порядок, не становились ветхими, наружу точно грибковое сплетение прорывалось его отродье. Это оно двигалось и действовало там, где слуги отказывались служить исконному дому, где на кораблях бунтовали в шторм, где изменяли сражающемуся в битве королю. Такие силы хорошо служили лишь старшему лесничему. Когда он принимал мавританцев в своем городском доме, его окружало обилие челяди, егеря в зеленых ливреях, лакеи в красных фраках и черных башмаках с пряжками, домашние служащие и доверенные лица всякого рода. Во время таких праздников немного ощущался тот уют, какой старик любил в своих лесах. Просторный зал был теплым и сияющим не от солнечного света, но как от факелов и золота, сверкающего в пещерах. Как в тиглях алхимиков из примитивного угольного жара высвечивается алмаз, так иногда в лесных валежниках вырастали женщины исключительной красоты. Они, как любой в лесах, были крепостными старика, и во время путешествий он всегда имел при себе в эскорте паланкины. Принимая в одном из своих маленьких домов перед воротами в гости молодых мавританцев и пребывая в хорошем настроении, он случалось выставлял на показ этих одолисок, как другие демонстрируют свои драгоценности. Он велел пригласить их в бильярдную, где после плотной трапезы собирали за имбирным напитком, и там расставлял им шары для партии. Тогда становились видны неприкрытые части тел в красном свете сгибавшихся над зеленым сукном. Они медленно склоняются и поворачиваются в разнообразных позах, которых требует игра. Из одного леса слышали об этом вещи, которые были грубее. Когда после долгой травли лисы, лося или медведя он пировал на украшенном оружием и оленьими рогами гумне и, повелевая, сидел на заваленном окровавленными останками тронном возвышении. Наряду с этим такие женщины служили ему приманочными птицами самого изысканного свойства, где бы в мире он не втягивался в дела. Тот, кто приближался к этим обманчивым цветкам, выросшим на болоте, подпадал под обаяние, которое правит темной стороной жизни. И уже не раз мы в наши мавританские времена видели, как кто-то, кого ждала большая судьба, погибал. Ибо в таких интригах запутывается в первую очередь высокий разум. Таковым был личный состав, которому предстояло заселить нашу область, если бы старик стал полновластным хозяином над лагуной. Так разрастаются дурман, мак и белина вместо благородных плодов, когда сады опустошены врагом. Тогда вместо дарителей вина и хлеба на цоколях встали б чужие боги, как Диана, которая на болотах выродилась в буйную плодовитость и блистала там гроздевидной бахромой золотых грудей, и как картины ужаса, которые когтями, рогами и зубами вызывают страх и требуют жертв, недостойных человека. Глава 13. Таким было положение дел на 7-м году, после Альтапланы, и этим походом мы объясняли зло, которое помрачило страну. Хотя мы оба тоже принимали в нем участие и вместе с пурпурными всадниками участвовали в бойне у перевалов, но лишь чтобы выполнить свой вассальский долг. И в этой ситуации нам оставалось сражаться, а не размышлять, где были справедливость и несправедливость. И поскольку рукой управлять легче, чем сердцем, то наши помыслы были с теми народами, которые защищали свою исконную свободу от всякой подавляющей силы. И в их победе мы усматривали больше, чем просто военную удачу. Сюда добавлялось, что на Альтоплану нам оказали гостеприимство –